Нижняя империя, империя низкая, презренная, и называют летописца, который первый разделил римскую историю на историю верхней, итальянской и нижней греческой империи, летописцем неудачливым, неловким, несчастным, malencontreux. Не надо забывать, говорит Тьерри, что именно Византия дала человечеству совершеннейший в мире религиозный закон – христианство. Византия распространила христианство, она дала ему единство и силу. И между гражданами Византийской империи, говорит он далее, были люди, которыми могли бы гордиться все эпохи, всякое общество.